сын рода, ты отправляйся по направлению вверх, и когда минуешь столько стран Буд, сколько песчинок у 42 рек Ганга, обнаружишь, что там имеется область мира Сарвасугандха. В ней сейчас Тадхагата, Ганхакута, восседает за трапезой. Подойди к нему, поклонись, касаясь головой ног того Бхагавана, и скажи так. Личхавский Малакирти 100 000 раз кланяется, касаясь головой ног Бхагавана, и справляется о здоровье. Все ли у Бхагавана в порядке? Не беспокоит ли что? Как идут дела? Как жизнь? Наслаждается ли силой, блаженством и чистотой? Благополучен ли? И говорит так. Прошу уделить мне остатки от испробованной Бхагаваном пищи. Скажи, благодаря тому в области мира Саха будет совершено деяние Будды. Эти, приверженные низшему существа, уверуют в великое. Повсюду распространится имя Тадхагаты. Далее, сказав Личхавскому Вималакирти «хорошо», тот нерманистический бодхисаттва послушался его и, отвернувшись от тех бодхисаттв, и, обратив лицо вверх, отправился. Но те бодхисаттвы не увидели его ухода и передвижения. Далее, добравшись до той области мира Сарвасугандха, тот нерманистический бодхисаттва поклонился, коснувшись головой ног того Бхагавана Тадхагаты Ганхакуты, и сказал: «Бхагаван, бодхисаттва Вималакирти кланяется, касаясь головой ног Бхагавана, и справляется о здоровье. Все ли у Бхагавана в порядке? Не беспокоит ли что? Как идут дела? Как жизнь? Наслаждается ли силой, блаженством и чистотой? Благополучен ли?» Он кланяется 100 000 раз, касаясь головой ног Бхагавана, и говорит так. «Бхагаван, прошу уделить мне остатки от испробованной пищи. Благодаря этому в этой области мира Саха будет совершено деяние Будды. Эти же приверженные низшему существа уверуют в великое учение Будды, и повсюду распространится имя Будды». Далее, удивившись, те бодхисаттвы страны Будды Бхагавана Тадхагаты Ганхакуты сказали тому Бхагавану Тадхагате Ганхакуте так. «Бхагаван, откуда пришло это высшее существо? Где находится та область мира Саха? Что же такое приверженцы низшего?» Так те бодхисаттвы сказали тому Бхагавану. И тогда Бхагаван сказал тем бодхисаттвам так. «Сыновья рода, если пройти по этой стороне, от этой стороны Будды по направлению вниз столько стран Будд, сколько песчинок у 42 рек Ганга, то обнаружим, что там имеется область мира, называющаяся Саха. Там, в стране Будды, обладающей 5 сквернами, Тадхагата по имени Шакьямуни проповедует учение существам, приверженным низшему. Далее. Тот бодхисаттва по имени Вималакирти, пребывающий в неохватимом умом полном освобождении, сейчас объясняет учение другим бодхисаттвам. Он назвал мое имя, указал заслуживающие восхваления, достоинства этой области мира и послал нирманистического бодхисаттву ради полной реализации корня добра тех бодхисаттв. Далее. Те бодхисаттвы сказали так. «Бхагаван, каково же могущество того бодхисаттвы, если даже у этого, его нирманистического творения, имеются такие ритхи, силы и неустрашимости?» Тот Бхагаван сказал, «Могущество того бодхисаттвы таково. Он посылает иллюзорные творения нирманы во все страны Будд 10 сторон, и те нирманы пребывают в деяниях Будды для всех существ тех стран Будд». Затем Бхагаван Тадхагата Ганхакута положил в обладающий всеми благоуханиями сосуд, благоухающий всеми благоуханиями еду, и он дал тому нерамистическому бодхисаттве. Далее, в то время 90 сотен тысяч бодхисаттв решили отправиться туда. Бхагаван, мы тоже отправимся в ту область мира Саха, чтобы посмотреть на того Бхагавана Шакьямуни, поклониться и почтить его, а также посмотреть на того Вималакирти и тех бодхисаттв. Тот Бхагаван сказал: «Сыновья рода, если думаете, что теперь настало время для этого, то отправляйтесь, сыновья рода, ведь те существа могут опьяниться вашим запахом и стать легкомысленными. Поэтому устраните благоухание и отправляйтесь. Внизу же измените свой облик, чтобы те существа той области мира Саха не позавидовали. И не раздражайтесь, думая о той области мира как о плохой. Почему же? Сыновья рода, страна Будды, страна, подобная пространству, и ради полного созревания существ Будды-Бхагаваны не являют всех объектов чистой страны Будды. Далее, благодаря волшебной силе Будды и благословению Вималакирти, тот нерманистический бодхисаттва, держа ту еду, исчез вместе с 90 сотнями тысяч бодхисаттв из той области мира Сарвасуганха. И тотчас же, в то же мгновение, тот же миг оказался в доме Личхавского Вималакирти. Тогда Личхавский Вималакирти благословил, и в его доме появилось 90 сотен тысяч львиных тронов, таких же, как прежние львиные троны. И те бодхисаттвы расположились на них. Затем тот нерманистический бодхисаттва отдал Вималакирти тот сосуд, наполненный едой. Далее. Запах той еды наполнил великий город Вайшали, и в тысячи областей мира почувствовали благоухание. Почувствовав тот запах, брахманы и домохозяева, которые жили в городе Вайшали, и правитель личхавов Чандрачхата, удивились, и, ощутив тело и ум очищенными, отправились вместе с целым сонмом личхавов, состоящих из 84 тысяч человек, к дому Вималакирти. Они увидели, что тот дом наполнен такими высокими, такими огромными, такими широкими львиными тронами, на которых расположились бодхисаттвы. Увидев же, они очень возблагоговели и возрадовались великой радостью, поклонившись тем великим шравакам и тем великим бодхисаттвам. Все они расположились в стороне. Побуждаемые тем запахом, дети богов, живущие на земле, дети богов, живущие в мире желаний и живущие в мире, имеющем формы, также собрались у дома Личхавского Вималакирти. Далее, Личхавский Вималакирти сказал Стхавире Шарипутре и тем великим шравакам так: «Достопочтенные, вкусите еду Тадхагаты, полностью насыщенную нектаром великого сострадания, и не привязывайтесь к приходящим наслаждениям. Ведь тогда не сможете наслаждаться блаженством, подобным возникшему при вкушении этого дара». Некий шравака из находящихся там подумал так: «Как могут насытиться эти окружающие таким небольшим количеством еды?» Тогда тот нерманистический бодхисаттва сказал тем шравакам так: «Вы, уважаемые, не равняйте свою пражню и заслуги с пражней и заслугами Тадхагаты. Почему же? Так, например, четыре великих моря истощимы. Но эта еда никогда не кончится. Хотя бы все существа и ели эту еду в течение кальпы кусками величиной в сумеру, она не кончится. Почему? Невозможно съесть всю эту оставшуюся в сосуде еду Тадхагаты, возникшую благодаря неистощимой нравственности праджни и самадхи». Далее. «Хотя та еда и насытила всех окружающих, но эта еда не кончилась. В теле у тех бодхисаттв, шраваков, шатакрату, брахам, хранителей мира и других существ, вкусивших еду, родилось такое же блаженство, как у бодхисаттв в области мира, полностью украшенной всеми блаженствами. сарва сукха вибхушита. От пор же из кожи исходил такой же запах, как, например, от деревьев твоей области сарва суганха. Тогда Личхавский Вималакирти с неким намерением сказал Бодхисаттвам, прибывшим из стран Будды Бхагавана Тадхагата Ганхакуты, так: «Дети рода, как тот Тадхагата Ганхакута учит вас дхарме?» Они сказали: «Тот Тадхагата не учит нас дхарме посредством речи и слов истины, воспитывает бодхисаттв только посредством того запаха. От тех благовонных деревьев, у которых находятся те бодхисаттвы, исходит такой запах, что каждый, почувствовавший тот аромат, сразу же полностью обретает самадхи, источник всех достоинств бодхисаттвы. Как только обретают то самадхи, у всех них сразу же рождается достоинство бодхисаттвы». Затем те бодхисаттвы сказали Личхавскому и Малакирте так: «А как здесь учит дхарме Бхагаван Шакьямуни?» Вималакирти сказал: «Высшие существа, эти живые существа, труднообуздываемые. И Будда учит дхарме этих диких и труднообуздываемых существ в беседах, усмиряющих диких и труднообуздываемых. Что же усмиряет диких и труднообуздываемых? Каковы же беседы с дикими и труднообуздываемыми? Они таковы. Это от живых существ. Это состояние бытия животного. Это мир Ямараджи. Это 8 неблагоприятных для совершенствования условий. Это рождение с неполными органами чувств и умом. Это совершение греха телом. Это плод полного созревания греха, совершенного телом. Это совершение греха речью. Это плод полного созревания греха, совершенного речью. Это совершение греха умом. Это плод полного совершения, полного созревания, совершенного умом. Это пресечение жизни. Это взятие неданного. Это прелюбодеяние. Это произнесение лжи. Это доносительство. Это грубая речь. Это пустые слова. Это алчность. Это злобность. Это ложный взгляд. Это плод их созревания. Это жадность. Это плод жадности. Это безнравственность. Это гнев. Это плод лени. Это беспокойный ум. Это путающаяся пражня. Это плод путающейся пражни. Это отход от 5 обетов мирянина. Основы обучения. Это обеты индивидуального спасения, пратимокши. Это должное, это недолжное, это обретение, это отвержение. Это греховность, это безгрешность, это падение, это выход из падения, это путь, это дурной путь, это благое, это неблагое, это греховное, это безгрешное, это порочное, это непорочное. Это мирское, это ушедшее от мира, это соединившееся санскрита, это не соединившееся, а санскрита. Это полное осквернение, это совершенное очищение. Это сансара, это нирвана. Объясняя таким образом учение, во многих видах Будда полностью усмиряет ум, подобный дикой лошади. Так, например, дикую лошадь или быка усмиряют ударами самые чувствительные места. Аналогично, и труднообуздываемых диких существ тоже усмиряют беседами, описывающими все страдания. Те бодхисаттвы сказали: «Так, вот как Бхагаван Шакьямуни являет могущество Будды. Под видом бездомного нищего монаха он усмиряет и воспитывает диких существ. Поразительно! Велико же сострадание тех бодхисаттв, которые пребывают таким образом на просторах этой страны Будды. Вероятно, неохватно умом. Тогда Личавский Вамалакирти сказал: «Именно так, высшие существа, дела обстоят именно так, как вы сказали. Эти бодхисаттвы, которые родились здесь, развивают очень сильное и непоколебимое великое сострадание. За одну жизнь в этой области мира они приносят существам очень много блага. В той области мира, Сарвасуганха, даже за 100 тысяч кальп невозможно сотворить столько блага существам. Почему же? В этой области мира, Саха, имеются 10 особых способов накопления заслуг. В других же странах Будд их нет. Каковы же эти 10? Итак, в отношении бедных заслуги собираются благодаря даянию. В отношении безнравственных собираются благодаря нравственности. В отношении гневающихся собираются благодаря терпению. В отношении ленивых собираются благодаря усердию. В отношении тех, у кого ум рассеян, собираются благодаря дхьяне. В отношении тех, у кого путающаяся праджня, собираются благодаря праджне. В отношении тех, которые оказались в неблагоприятных для совершенствования условий, являют уход от 8 неблагоприятных для совершенствования условий и учат уходу. В отношении наслаждающихся приходящим являют Махаяну и учат ей. В отношении тех, которые не порождают корень добра, собирают благодаря реализации корней добра, в обучении этому постоянно непрерывно занимаются осуществлением полного созревания существ посредством 4 предметов, привлекающих других. Такими 10 способами накопления заслуг они будут полностью обладать. В других же странах Будд их нет. Те бодхисаттвы сказали: «Сколькими же дхармами должен обладать бодхисаттва, чтобы по смерти обязательно уйти из этой области мира в полностью чистую страну Будды?» Вималакирти сказал: «Бодхисаттва обязательно уйдет по смерти из этой области мира Саха в полностью чистую страну Будды, если обладает 8 дхармами. Каковы же эти 8?» Он думает: «Я должен приносить пользу всем существам. Кроме их пользы, ни в малейшей степени не желаю другой. Должен терпеть все страдания всех существ. Все корни добра, созданные этим, буду отдавать всем существам. Не сердиться ни на каких существ. Радоваться и слушать у всех бодхисаттв поучение, как если бы это был Будда. А если услышат учение, которое не слышали раньше, то не отвергать их. Не завидовать достижениям других, не гордиться своими достижениями, обретать уверенность в истинном путем личного исследования и удостоверивания, изучать и признавать свои ошибки, не говорить о грехах других, радоваться серьезности и по-настоящему овладевать всеми достоинствами. Если бодхисаттва обладает этими 8 дхармами, то по смерти обязательно уйдет из этой области мира Саха в полностью чистую страну Будды». Далее, благодаря тому, что Личхавский Вималакирти и Манджушри Кумарабхута так объяснили учение, собравшимся таким образом в том кругу, у целой сотни тысяч существ в соответствии с этим родилась мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. 10 тысяч бодхисаттв обрели терпение принятия учения нерожденности.